Глава 36. Это было 2 года назад. Мы по-прежнему живем на острове. Передо мной на грубом деревянном столе лежит письмо, которое написала мне Сюзанна. «Милые младенцы джунглей, милые влюбленные сумасшедшие, я не удивлена нисколько. Все время, что мы говорили о Париже и платьях, я чувствовала, что это было совершенно нереально, что вы бесследно исчезнете однажды, чтобы пожениться в двухколке в истинно цыганском духе. Но вы пара сумасшедших. Сама идея отказа от огромного богатства абсурдна. Полковник Рейс хотел оспорить это дело, но я убедила его, чтобы он предоставил это времени. Он может управлять имуществом Гарри, не более. Поскольку, в конце концов, медовый месяц не может тянуться вечно. Тебя здесь нет, Энн, поэтому я могу это сказать, не опасаясь, что ты бросишься на меня, как дикая кошка. Любовь в диких лесах, хотя и длится долго, но в один прекрасный день ты начнешь мечтать о домах на Парк-Лейн, роскошных мехах, парижских платьях, больших автомобилях, новейших детских колясках, французских горничных и кормилицах Севера. О да, начнешь. Но наслаждайтесь своим медовым месяцем, и пусть он длится долго. И вспоминайте иногда меня, благополучно набирающую вес среди кастрюль. Ваш любящий друг Сюзанна Блэйр. Поскриптум. Я посылаю вам в качестве свадебного подарка набор сковородок и огромное блюдо паштета из гусиной печенки, чтобы вы вспомнили меня. У меня есть еще одно письмо, которое я иногда читаю. Оно пришло значительно позже вместе с объемистым пакетом. Как оказалось, оно было отправлено откуда-то из Боливии. «Моя дорогая Энн Бедингфилд, не могу не поддаться искушению написать вам. Не столько ради удовольствия, которое мне это доставит, сколько ради огромного удовольствия, которое, я знаю, оно доставит вам. Наш друг Рейс оказался не таким умным, каким себя считал, не так ли? Я думаю, мне следует назначить вас своей литературной наследницей. Я посылаю вам свой дневник. В нем нет ничего, что заинтересовало бы Рейса и его приспешников, но мне кажется, что в нем есть отрывки, которые позабавят вас. Воспользуйтесь ими, как вам захочется. Я предлагаю вам написать статью для Daily Budget, преступники которых я знала. Только с одним условием: я должен быть главным действующим лицом. В настоящее время я не сомневаюсь, что вы уже не Энн Бедингфилд, а леди Эрцли и воцарились в особняке на Парк-Лейн. Мне бы только хотелось сказать вам, что я не питаю к вам совершенно никакой злобы. Конечно, тяжело начинать все сначала в мои годы, но между нами у меня была небольшая сумма в запасе на подобный экстренный случай. Она мне очень пригодилась, и я потихоньку налаживаю хорошие связи. Между прочим, если вы когда-нибудь встретите этого вашего забавного приятеля, Артура Минкса, просто скажите ему, что я не простил его, хорошо? Это здорово потреплет ему нервы. В целом же считаю, что я проявил себя в поистине христианском и всепрощающем духе, даже по отношению к Педжиту. Я случайно узнал, что он, или точнее миссис Педжит, на днях произвели на свет 6-го ребенка. В скором времени вся Англия будет населена Педжитами. Я послал ребенку серебряную кружку и в послании на почтовой открытке выразил свою готовность стать его крестным отцом. Я просто вижу, как Педжит несет и кружку, и открытку в Скотленд-Ярд без улыбки на лице. Благословляю вас, влажные глаза. В один прекрасный день вы поймете, какую ошибку совершили, отказавшись выйти за меня замуж. Всегда ваш Юстас Педлер.